Глава 32. Где речь идет о женской блаже, а заодно появляется повод нанести визит одной ведьме. Ничто так не портит цель, как попадание. Жизненная мудрость Никодима Криворука, потомственного охотника. Жили купцы в Белой Слободе. Терема поставили близёхонько друг к другу, да и те походили один на одного, аккурат, как походили их хозяева. Только у первого крыша зелёную дранкой крыта была, а у другого синей. И наличники резьбою отличались, окошки. Во двор фрола Матвеевича еже заглянул, отметивши, что двор этот просторен и чист, а заодно приметил пару здоровущих кобелей, что бегали свободно, без цепи. «Злые?» — спросил он, глядя на собак, что кинулись было к еже, да, почуявши силу, остановились. Но не ушли, не поджали хвосты, стояли и глядели налитыми кровью глазами. «А то!» Фрол Матвеевич хлопнул ладонью, подзывая вожака, и тот огромный, с теля размером, подошел, ткнулся мордой в хозяйскую ладонь. «И умные, почитай умнее некоторых. От моей суки!» Похвастал Матвей Фролович. «Свейской породы. Случилось мне как-то торговать, вот и дали приплод. Я их сам с молочного кормил, растил, вырастил. Только у нас такие». Еже счёл за нужное поверить. Да и кобели на подворье Матвея Фроловича, от тех, что бродили за высоким забором Фрола Матвеевича, отличались разве что мастью. «Чужого не пустят?» произнёс Еже тихо. «Точно!» — согласились купцы. И Фрол Матвеевич добавил. «Позапрошлом годе вора крепко порвали. Полез с артефактую. Думал, что пуганет. По первости-то пуганул, но...» Зверюга оскалилась, предупреждая, что, может, еже и маг, но у нее своя служба. «А с домашними что?» «Так...» Матвей Фролович потрепал зверя по холке, и тот зажмурился довольный. «Челядь он знает, и домашнюю, и дворовую. Своих не тронет». «А послушает?» Купец покачал головой. «То есть вздумайся кому из домашних чужого пустить? Порвет!» «А если ваша дочь?» Матвей Фролович задумался, правда, думал недолго и головой мотнул, сказавши. «Не могла она». «Пускай». В тереме собак не было, зато имелись люди, которые изо всех сил старались хозяину на глаза не показываться. Но еже чувствовал их, что беспокойство, что страх. Сам же дом светлый, просторный. Стены выбелены, да узорами покрыты яркими. Тут и птицы дивные, и цветы невиданные, и моря, и корабли. Вдоль стен, признаком богатства немалого, сундуки стоят, железом кованые. На них рухлядь мягкая. Вот и буфет по столичной манере, резной и со стеклянными дверцами. За стеклом горы фарфоровой посуды. «Маланькина приданая!» С гордостью сказал Матвей Фролович, а Фрол Матвеевич себя за бороду дернул в немалом раздражении. «Давеча привез из Китежа». Светлица светла. Те же стены, те же узоры, правда, уже без кораблей. Цветы да птицы, что девице подобает. Полы натертые блестят, на лавках горы меховые да подушки, одна на другую составленные. Еже прошелся, выглянул в окошко, убеждаясь, что до земли далеко, а стена гладка. «Есть что-то из ее вещей, чтобы пользовалась?» Поинтересовался он, осматривая комнаты куда как пристальней. Вот только ничего-то не нашлось. Обыкновенно все: полка и книги, те столичные, которые дешевенькие выпускают, про любовь колдовскую. Читаны и зачитаны до стёршихся букв. Шкатулочка тут же, а в ней какие-то бусины да цепочки, перстеньков пару, но простых. Вторая на столике узорчатом, и полна до самого верха. «Это я ей из Белозерья привез. пояснил Матвей Фролович, когда Ежи вытянул длинную нить жемчуга. «А это наши местечковые золотых дел мастера». Были и височные кольца с тиснением, и запястья, узорочье, пусть и со стеклом, но на диво тонкой работы. Перстни тонкие и толстые, простые да с каменьями. Заушницы, булавки узорчатые. Многое было. И то, что шкатулка осталась нетронутой, заставляло сомневаться в той самой первой идее. Если бы девиц звонили из дому, подговорили бежать, дабы венчаться без благословения родительского, как оно бывает, то и научили бы, что с собой прихватить. А они вот... Ежа задумчиво разложил украшения, за которые не один десяток золотых монет выручить можно. Сами, определенно сами ушли. Пусть купцы и не верят, но иного варианта просто нет. Чужака не пустят собаки, да и в тереме, где все-то друг друга знают, заметят. Тогда выходит, нехорошо выходит. Купцы стояли на пороге, тянули шеи, сились разглядеть хоть что-то. Фрол Матвеевич шевелил густыми бровями. Матвей Фролович дергал кончиком носа, который побелел то ли от беспокойства, то ли от гнева. А Ежи заглянул и под кровать, что возвышалась на резных ножках. И балдахин имелся бархатный, золотым шнуром. «Кто тут прибирается?» «Так...» Матвей Фролович задумался немного, но после крикнул. «Ганька!» И тотчас, будто из-под земли, возникла сухонькая, благообразного вида старушка. «Кто тут прибирается?» — спросил купец уже тише. «Так, опрашка с гуленкою?» «Позовите». Ежи потрогал кровать. Покрывало на ней, расшитое толстой золотой нитью, казалось тяжелым. «А может...» «Нет, дарить покрывало как-то оно не так, неправильно». Узорочье или запястье, или отрез полотна, хотя сомнительно, чтобы ведьма шить взялась. Почему-то именно с иглою ее Ежи совершенно не представлял. Кубок в доме довольно, и посуда такой, которую ныне в царском дворце вряд ли сыщешь, и выходит, что ничего-то подарить он не способен? Девицы глядели на Ежи с интересом. Правда, старательно скрывая он и от зоркого глаза старой ключницы. Но та лишь головою качала сукаризной, мол, не об том думаете. «Когда последний раз убирались?» — спросил Ежа строго. «Так...» — высокая опрашка косу погладила. «С утреца прямо, как и заведено!» Вторая девица кивнула. «И что делали?» «Мели, полы мыли!» Принялась перечислять гуленка, которая была ниже иконопатий. Конопушки обжили щеки ее, лоб и шею, покрывая кожу густо. «Платье убрали», — добавила опрашка. «А то чего ему валяться?» «Где валяться?» «Там, тамочки!» Она указала на кровать и пожаловалась. «Засунули в глубиню самую. Замаялась, пока выскребла. И в пылюки извозили все. А убирать лучше надо!» Не удержалась ключница. «Тогда и пылюки не будет!» «Стоп!» Ежи потер переносицу. «Платье где?» «Так...» «Несите!» — велел он. Принесли. И рубахи шелковые, и летники оксамитные. Один темно-синий, другой темно-зеленый. Оба богатые, шитые нитью и мелким скатным жемчугом. «Басечкин!» Воскликнул Фрол Матвеевич, за грудь хватаясь, и от чаши, которую тотчас подали во успокоение, отмахнулся. «Маланечкин!» А вот Матвей Фролович отказываться не стал. Осушил одним глотком и только тогда за грудь схватился. «Что деется, что...» «Еще чего лежало?» «Так запястье?» «Ага, и узорочье». «Да-да, запястье, ожерелье!» «Где стояли, там и кинули!» Хором возмутились девицы, за что и получили тычка острым кулачком. «Поговорите тут!» — пригрозила ключница. «Ишь, распустились! Я вас...» «Погодите!» — Ежи потер переносицу. «Кто знает платье боярышни?» «Я!» — ключница глянула искоса. «Рубахи сподние из аглицкого полотна числом дюжина. Рубахи красные, шелковые». Она загибала тонкие сухие пальчики. «Оксамитовые». «Хватит». Ежи замахал руками. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь поглядел и сказал, чего из платья пропало». Сомнительно, чтобы девицы голыми пошли. Во всяком случае, если бы вдруг и пошли, мало ли что за дурь бродит в головах девичьих, то всяко далеко не ушли бы. Ключница призадумалась, бросила быстрый взгляд на летники и выскользнула. «О, грехи мои тяжкие!» — затянул Фрол Матвеевич и на сей раз все же чарочку опрокинул, закусивший хрустким огурчиком. «Да, дела горькие!» — поддержал его Матвей Фролович и бородой утерся. «Найду, кто со двора свел. Жениться заставлю!» Фрол Матвеевич и вторую принял, благо дворовой держал поднос со стеклянным келишком, огурчиками, капусткой и прочей нехитрой закусью. «Если попортил конечнее! А ведь я-то дурак, надеялся!» Купец махнул рукой и шубу скинул, которая рухнула тяжким комом на руки расторопного холопа. «Взапрел!» «Твоя правда, братец!» Матвей Фролович и от своей тяжести избавился, уточнил лишь ревниво. «Бобровая? А то! Басеньке думал лисью справить, новую, из Чернобурки, на алом бархате. Была бы чистую боярыней, а теперь чего?» От третьей он отмахнулся, в комнату вошел, ступая тяжко, но осторожно, ибо оказалась вдруг светлица мала для массивного этого человека. «Стало быть, сами ушли», — сказал он, остановившись перед столиком, на котором переливались всеми цветами радуги камни. «От дуры! Бабы!» — возразил Матвей Фролович, будто это что-то да объясняло. «Еще рано делать выводы». Ежи на всякий случай отодвинулся, ибо рядом с купцом вдруг ощутил себя слабым и малым. «Ай, ваше мажество! Мы же не глупые! Сами могли бы докумекать! Оно и верно! Кобели во дворе злющие, чужого не пустят! Платье опять же! Раз это кинули, стало быть, другое нацепили! Сбегче решили! Вот чего им не хватало-то, а?» «Не могу знать». Ежи с тоской подумал, что время уходит. «И я не могу. Я ж ей ничегошеньки не жалел. Гостинцы возил, что с Китежа, что с заморской стороны. Жемчугов у ней шкатулки полные, самоцветов, сундуки с нарядами один другого больше. Жениха нашел хорошего, и лицом лепого, и разумника. А она бегчи. И моя-то. Спрашивал, может, не Люб Михасик? А она глаза в пол и краснеет. Стало быть, Любый? А коли Любый, чего тогда? Я ж думал, что поженю, поставлю им терем свой. Уж прикупил землицы, людишек нанял. Жили бы рядом, радовались бы. Да и сам я... Чего сам? Поинтересовался Матвей Фролович и поморщился. Моя-то Никсанка изведется вся, небось. Благо с малыми к родителям гостевать поехала. Может, оно-то разрешится? Разрешится. Махнул рукой Фрол Матвеевич. Я поженился. На ком? Так, Никанорушка. Я ей еще когда обещался. Доволи уже во грехе-то жить. Он осенил себя божьим кругом. Да и не праздна она. Нельзя уж тянуть далече. «Ишь ты!» — Матвей Фролович произнес ее с немалым восхищением. «Так, так-то оно так. Давненько надо бы. Да Басюшку в расстройство вводить не хотел. А тут вот...» Он развел руками и сказал вдруг громко. «Сыщите ее, ваше мажество!» «Постараюсь». Платье исчезло два, старых, из тех, которые одевались, чтобы до скотного двора прогуляться или еще для какой работы черной. И эта пропажа окончательно убедила Ежи, что девушки и вправду ушли сами. Но куда? Спустя четверть часа он получил ответ. Если не точный, то всяко позволяющий ему нанести визит одной ведьме. «И чего это?» — поинтересовался Фрол Матвеевич, бороду поскрёбши. На карту он глядел с вялым интересом, хотя была она, найденная в доме, на диво подробно. «Тут тебе и город, и озеро, и реки расползлись синими лентами, разделили, разрезали леса, рассыпались веснушками деревеньки да хутора, расстелили разноцветные одеяла лугов да пашень. Красиво!» «Да не в городе они!» Матвей Фролович осторожно обошел разостланную на полу. Стол для карты оказался маловат. Бумагу. «Вона, туточки!» И мизинчиком издали, все ж побаивались люди простые магии, указал на искорку, которая то вспыхивала, то гасла, то вспыхивала, то... «Старая дорога!» — промолвил Фрол Матвеевич в превеликой задумчивости. А братец его, глянувши с тоскою, добавил: «Ведьмин лес!» И оба поглядели на Ежи. «Я сам наведаюсь», — сказал он, чувствуя, как забилось, застучало в груди сердце. «Если они и вправду там, то это лучше, чем у свеев. Ведьма не обидит». Правда, последнее получилось как-то не слишком уверенно.